Мы начинаем очередной урок Геблет 19. Ивритская часть. Шамати. Страница 1. Строчка 13. Вегато элет меха дхиот гу ше аль ядам га адам мекабель 14 цорех верацон шалем ше Гакадош Барух Гу Я Азор Ло Ки Ахерет Гу 15 Роэ Шигу Авуд. Общий перевод 13. Вегато Элет, а польза Мегадехиот от отталкиваний гу, она есть, состоит в том. Ше аль ядам, что посредством их. Га адам, человек, мекабель, получает 14 цорех, потребность. Верацон и желание шалем полное, совершенное. Прилагательное в этом языке стоит после определяемого существительного. Желание полное, видишь, как говорится. Ше Гакадош Баруху 14 после запятой, что Ше Гакадош Баругу, что святой благословен он, Язор поможет ло ему, ки ибо Ахерет иначе, гу он, 15, роэ видит, Шигу, что он, авуд, пропал. Точка. 13. Более детально. В га то элет. В из это будет и. Га это определенный артикль. То элет польза. Мегадехиот. Всегда надо смотреть на вот внутри слова есть, на его корень. А есть семь букв. Сейчас скажу. Этен, а, йом. Есть семь букв, которые могут встречаться как в этом языке, так и в арамейском. Мы говорим сейчас про этот язык. Иврит Кабалы. Что есть семь букв, которые могут как бы прибавляться к корню слова, как в начале становится, в начале слова, так и в конце его. Есть такое, как бы, как мы скажем, такое мнемоническое правило. Ну, такое можно хорошо запомнить, легко запоминающееся, то есть этих букв, как их запомнить, эти буквы. И сделали из них два слова. Этен Гайом. Каббалисты сделали из них всего семь букв. Видишь, как? Семь букв, которые прибавляются. Из семи букв все можно. Все творение состоит из семи. Поэтому эти семь прибавляются впереди корня слова. Корень слова, корни действительно корни, духовные корни. Имеют прямую связь духовного с духовным корнем. А семь букв, они прибавляются и делают все вариации всего то, что живет. И это эти буквы, это два слова. Первое слово имеет три буквы, а второе четыре. Первое слово это будет, записывай себе сразу, я не хочу чертить ничего. Алеф, первая буква, потом Тав, последняя буква, и Нун. Три буквы, это составляет одно слово, означающее «этен», «я дам». А второе слово из этих букв, которые можно впереди и сзади слова встретить и узнавать, так сказать, формообразующие буквы, это «гей», потом «юд», потом «вав», и потом «мем». И означает тоже, оно имеет значение тоже. «Гайом» – «сегодня» означает. Вот эти вот два слова, если ты их хорошо запомнишь, просто «этен гайом» – «я дам сегодня». Смысл этого, что если человек все применит, все захочет, все сделает, что в его силах сделать – сегодня, то Творец ему говорит, «Этен гайом, я дам тебе сегодня все. Или я тебе дам то, что тебе нужно сегодня». Так, эти буквы, я надеюсь, ты записал. Вот эти буквы, семь букв. Видишь, не больше, не шесть, не больше, а семь. Ибо все мироздание, то, что, все, что было создано в семь дней. Шесть сферот Зеянпин и одна Малхут. Этен Айом. Так вот, когда мы рассматриваем сейчас второе слово из строчка 13, то мы видим Мегадхиот. Корень здесь у нас будет узнаваемый корень. У нас здесь не грамматически, нас это мало видели, просто что мы узнаем. Это далет и хет. Со значением, общим значением отталкивать. Впереди стоит буква мем. Но это мем, она имеет значение само по себе. Она от означает. От, из, с. В этом случае от. Буква гей, она тоже здесь специальная. Но они тоже, видишь, как бы гей, а специальная она, это определенный артикль, как бы. Да, потом даха, даха, это отталкивать. А после нее стоит добавленные три буквы, которые относятся к этому разряду семи букв, этен гайом, которые что-то дают, какую-то формообразующую, имеют формообразующую функцию. И они дают множественное число. Само слово будет дехия, мы не видим здесь женского рода, а множественное число от этого женского окончания дехия получается дехиот. Неважно, главное вот эти пять, эти семь букв знать этен гайом, запомнить их себе, и тогда будешь всегда ориентироваться, будешь смотреть на слово. А ты смотришь какое-то слово. То, что впереди и сзади, ты уже знаешь, что это может быть Этенгайом. Вот эти буквы, которые могут что-то добавлять, какую-то формообразующую функцию иметь. А внутри тебе надо искать этого слова, как бы сказать, да, корень. Это очень все точно, все абсолютно духовное. Так и в духовном справа и слева, правая линия, левая линия, а внутри самое важное, образующее, жизнедающее, исправляющее, средняя линия, которая потока по ней проходит свет и сверху вниз. Впрочем, и снизу вверх тоже, как ман. Мигатхиот, мы сказали, значит, от отталкиваний. Второе слово. Гу. Гу – это местоимение он. Он. Значит, местоимение в настоящем времени, очевидно, я уже говорил, еще немножко пару раз повторю, что местоимение, личные местоимения могут использоваться в настоящее время, используется часто, как правило даже можно сказать, используется в качестве заменителя формы глагола «быть» в настоящем времени. Ибо нет глагола «быть» в настоящем времени. Есть слово, которое используется для этого «ешь», «есть», но оно не глагол само по себе. А глагола как бы нет в настоящее время. Есть это как бы имеется, но нет этого, нет настоящего, существует. А глагола есть, нет в настоящее время. Есть в прошлом, есть гая, гава, гая, это был, гая или еге. А гове это просто настоящее. Не используется как в настоящем времени ГОВЕ не используется как глагол быть, форма глагола быть. И вот используется просто местоимение. Так вот, как это можно увидеть? ВАТОЭЛ в начале 13-го. И вот польза МИГАТХИЙОТ от отталкиваний ГУ, она состоит в том, она или есть просто. Надо, все равно что-то надо. Она в русском языке не используется вообще. Глагол есть в настоящем тоже. Как бы ва тоже, видишь, как все. Здесь тоже большой секрет есть, почему не используется в иврите это в настоящем времени. Глагол быть. Ну, не будем об этом. Но это надо знать. Она есть, как бы в том. Состоит в том, можно часто переводить. Состоит в том, а можно перевести на русский. Шааль ядам. Это такое выражение, как бы. Аль – это над. Яд – это будет рука. Как бы на руке. Или над рукой. Над на руке. А означает, как бы, это означает с помощью. Как бы рука помогает, так и здесь. Аль – яд. И в разных формах. В разных личных формах. Вот «Ай-я-дам», потом «мем» прибавляется в конце. Это дает форму, опять же, эти же самые «Этен-гайом», все эти семь букв, формообразующих букв, иметь в виду надо. Что «Ай-я-дам» – это будет посредством, это «мем» добавляет, что посредством их. Что «Ай-я-дам» – что посредством их. А ше это будет что? А Адам человек. Мекабель получает. Вот здесь смотри, как на слово мекабель. Мекабель, корень его. Куф, бет, ламет. Как кабала, кабель. А вот в определенной форме, специальная форма есть. Одна из форм глаголов, будем учить, это ее, я, может быть, свяжу это с арамейским, чтобы у нас сразу два вместе прошли у нас. Удобно было в сравнении. Мы называем это пель. Что вот эта мем, она одна из этих семи этенгайом. Вот это одна тоже, одна мем, которая впереди приклеилась к корню. И она указывает, что это настоящее время. И может указывать на какой сорт, какой вид из семи кардинальных глаголов, смысловых глаголов, типов глаголов она указывает. Опять же, видишь, как семь смысловых типов глаголов, видишь. Все это связано. Все это указывает на духовную сторону святого языка. 14. Цорах. Потребность. Существительное. В таком существительном часто ударение меняется, видишь, и уходит вперед, а не на последний. В глаголах оно обычно на последний идет. А здесь, смотри, он в существительных переходит ударение, как бы оно смещается вперед. Цорах. Вырацион и желание. Это настоящее слово на желание. А запомнить его, и мы будем пользоваться, переходить постепенно на это слово рацион. Вместо желания. У нас не было материальных ассоциаций. Рацион. Шалем. Шалем совершенный. Понятно. От слова отсюда тоже шалом, мир. Значит, цельный. Ше гакадош баругу. Ше это что? Гакадош баругу уже было, по-моему, у нас. Это сокращение гей эйн куф. Это сокращение начала слова гакадош. Святой. Га это как бы это определенный артикль, указывает на определенный артикль. Кадош – святой. Святой бет указывает на второе слово благословен, барух – благословен. А гей последнее указывает, после двух апострофов, указывает гу, барух, гу, он, благословен, он. Все, один раз знаешь, уже будет у тебя всегда повторяться. Очень часто мы это слово увидим здесь, в Согаре. Я Азор. Я Азор, это будет здесь он поможет. Форма он поможет. Третье лицо единственного числа мужского рода. Айн, за, айн буква Айн, Зайн и Реш. Три буквы, составляющие это. Этот корень. А в настоящем времени появляется это в будущем времени все равно бывает, часто очень появляется вав под конец, перед последним словом. Я Азор. А впереди буква Юд добавляется. Тоже, видишь, тоже та Юд указывает на будущее время, на глагол будущего времени, единственного числа, третьего лица мужского рода. И она тоже одна из этих этенгайом, из семи формообразующих букв. И вав, которая добавляется, видишь, тоже внутри вав добавилась. Она тоже из этенгайом. Ло ему. Ки, ибо. Ахерет, иначе. Гу, он. 15. Роэ, видит. В настоящем времени часто довольно, это же как правило, можно сказать, в личной форме глагола появляется на втором месте буква вав, узнаваемая, что это настоящее время, форма настоящего времени глагола. Роэ, он видит. Шегу, что он. Шегу, что он. Ше, что. Гу, он. Авуд. Авуд пропал. Форма причастия пропал. Он говорит страдательной формы. Пока на этом все, что касается этого урока. Больше нам не надо, чуть-чуть мы проработали, и потом хорошо концентрироваться на этом. Все достаточно, только надо хорошо, каждое предложение хорошо, что мы учим, хорошо пройти его, прочувствовать его. Дело здесь совершенно у нас не будет ни в количестве материала. Количество материала это другое совсем. То, что мы учим, что вы сулам и так далее. А здесь прочувствовать каждое слово, каждую тонкость. И здесь не надо нам страницы делать. Потихоньку, как она идет, так и идет. Не надо в этом отношении справедливо сказать, что не надо съесть всю буханку, а достаточно съесть только один ломтик хлеба, чтобы знать, как он, как его вкус. Поэтому это то же самое здесь. Наша задача здесь грамматическая. И про, между прочим, я еще что-то рассказываю. Другие вещи чуть-чуть. Но вот это вот самое главное для нас, чтобы мы могли подготовиться к тому, чтобы каждый из вас мог самостоятельно изучать Каббалу. И наряду с нашим изучением, что мы учим, постепенно приходить к тому, чтобы через пару лет полностью самому быть предоставленными самому себе и Творцу, чтобы ты сам пришел к такому состоянию, чтобы смог сам войти в источники. Это самое главное. Для меня это было потрясающе важным занятием, что я не хотел полагаться только на мнение того или того, а хотел сам прочувствовать и в самые глубиннейшие источники живого света. И это вся задача того, как я, что я желаю вам всем, чтобы со временем сам мог работать и больше, и больше, и больше, чтобы смог работать с источником.